Дмитрий Парсиев. Город богов. Книга четвертая. Читает Антон Ровин. Глава первая. Пробуждение вышло тяжелым. Гор! Гор! Не дрова везешь. Крыльями маши полегче. Парень, какие крылья? Страдальчески отозвался дракон. Мы на парковке. «Да? А почему такая качка?» «Это качка в твоей голове, парень. И перестань раскачивать кабину». «Я не раскачиваю. Это качка в твоей голове, старик». «Да. Сегодня мы оба проснулись с тяжелого будуна. Я скосил взгляд, чтобы посмотреть, здесь ли Лула. Ее кровать заправлена. Лулы в кабине нет». «Она не ночевала», — просветил меня Гор. «Почему?» «Сказала, что расстается с тобой». «Почему?» «А я знаю. Хотя догадываюсь. Нельзя так долго динамить девушку. Это ранит ее самолюбие». «Без тебя разберусь». «Сам спросил». «Я ответил». «Парень, мне б немного оранжевой маны. Башка трещит, будто по ней долбануло метеоритом». «Ладно, так и быть. Сегодня я способен на сострадание». Я мужественно выпрыгнул из кабины, на ватных ногах подошел к заправочной колонке и вытащил из гнезда пистолет. Вытянул шланг, засунул пистолет в драконью ноздрю, закачал 5 литров. «Мало, парень. Еще хоть писярик». «Черт с тобой. Я сегодня добрый». Залил еще 5 литров. Рядом со мной материализовалась Олеся со стаканом бодрящего коктейля. «Выпей, Марк. Полегчает». Благодарно кивнув, принял стаканчик из ее рук и выпил залпом. «Олеся, можно еще один стаканчик?» «Сейчас слетаю, босс». Через 2 минуты Олеся вернулась. Я выпил еще стаканчик, вот теперь в самом деле полегчало. «Спасибо, Олеся, ты меня спасла». «Когда вас ждать в офисе, босс?» «А что, что-то срочное?» «Духи начали слетаться. Хорошо, что они нематериальны, а то бы в коридоре было не протолкнуться». «Так, с духами будешь решать сама. Назначаю тебя старшей». «Спасибо за доверие, босс. Не подведу». «Я в тебе не сомневаюсь. Значит так. Каждому духу ставим в кредит матрицу вещества, матрицу интеллекта и принимаем в профсоюз». «Поняла, босс. А как быть с субстанцией полужизни?» «С Восперами я договорился. Свяжись с Архивариусом. Он обещал начать поставки». «Ее тоже духом даем в кредит?» «Само собой. Она дороже всего остального». «Я могу идти?» «Да, нет, погоди. Олеся, не в службу, а в дружбу. Принеси еще большую кружку кофе». «И мне кофе», — встрял дракон. «Ну и гору ведерко кофе, какое унесешь». Вернувшись в кабину, дождался обещанного кофе. Олеся отправилась вести прием сородичей, а я остался в компании Гора, такого же похмельного, как и я. «Парень!» Дракон шумно вытянул из ведерка, наверное, 1 литр. «Долго я был в отключке?» «Больше суток. Выдавать подробности у меня нет желания, а дракон не настаивает. Он вообще не любопытен». «У меня добавилось пространство в кабине», — лениво заметил Гор. 8 кубов, даю уточнение. Мегра нашла». «Вот как? И там что-то хранилось?» «Там был генерал оловянной армии. Ты хоть помнишь, как он в тебя попал?» «Не помню. Хотя, постой. Ну точно, сама Мегра его туда засунула. Как я мог забыть?» «Не знаю». «А я все понять не мог. Отчего у меня пучит и пучит, пучит и пучит? А это был оловянный генерал. У тебя что, аллергия на олово? Не в этом дело, парень. Забытое пространство – это примерно как забытый карман в брюках, в который ты положил что-то тяжелое и с острыми краями. Оно мешает и ногу натирает. То есть теперь тебе полегчало? Гораздо. Этот генерал сидел во мне, как камень в почках. Мне захотелось заглянуть в системные характеристики транспортного средства. Каждый раз, когда у Гора вспоминается забытый пространственный карман, это идет ему на пользу. Вызвал системное меню и обалдел от количества системных сообщений. Поздравляем! Ваше транспортное средство «Дракон» восстановило утраченный функционал и достигло 5 полетных спектров. Поздравляем! Вы помогли вывести фракцию людобогов на новый статусный уровень. Поздравляем! Вы отразили вторжение хаоса. Поздравляем! Вы вывели фракцию духов на новый уровень. Сколько достижений мне засчитали, и все не мелкие. Так, награда будет? Читаю дальше. Поздравляем! Ваше верохранилище увеличилось и достигло 300 кубоверов. Вы получаете доступ на следующий ярус Олимпа. Вся фракция людобогов получает достижение «Заслуженный небожитель». Вероятность обретения верохранилища существенно возросла. Что еще за заслуженные небожители? Типа теперь людобоги будут чаще открывать у себя верохранилища? Ответ пришел очень быстро и не от справочной системы. На парковку выскочили Бар и Бэк, очень возбужденные, и бегом припустили к Гору. Впервые вижу, чтобы они бежали. «Марк!» – заорал Бар, как только я открыл портальный вход в кабину. «У меня появилось верохранилище!» «И у меня!» – воскликнул Бэк. «Я уже и не надеялся!» – взахлеб продолжал Бар. 200 лет, Марк! 200 лет!» «А у меня 500!» – выкрикнул Бэк. 500 лет без хранилища считается приговором, а тут вдруг бац – и появилось!» «Здорово, парни!» Радуюсь за обоих. Теперь вам тоже можно попасть на Рублевку. «Это нужно отметить. Я за коктейлями», – решительно заявил Бар, но отвлекся, переключившись на внутренний интерфейс. «Ты чего замер?» – спросил его Бэк. «Знакомый в личку написал. У него тоже появилось хранилище вот только что. И еще один». «Парни, я думаю, сегодня у многих людобогов появится верохранилище. Мы получили достижение «Заслуженные небожители». «Что это значит, Марк?» «Думаю, теперь среди людобогов процент тех, кто имеет хранилище, сравняется с остальными фракциями». «Марк, этот день станет нашим фракционным праздником. Будем отмечать каждый год. Так, стойте здесь, я за коктейлями». «И мне ведро красной манны». Вдогонку убегающему Бару крикнул Гор. «Что-то меня пугает этот настрой. Если мы начнем отмечать прямо с утра, завтра меня вообще будет не собрать. О ком проблем пухнет. Мне как бы запой совсем ни к чему». Я начал срочно придумывать, как отвертеться от мероприятия. А то вон Гор, алкашина, тоже возбудился не в меру. Надеется еще раз надраться на общей волне. Ситуация разрулилась сама собой. Бар не пришел на парковку с коктейлями, а отписал, что к нему прибыла Атемита, и позвал нас с Бэком спуститься в бар. «Бэк, ты спускайся, я чуть позже подойду». «Только обязательно, Марк», – попросил Бэк. «Без тебя праздник не праздник». «Обязательно буду», – пообещал я. «По опыту знаю, главное переждать первые полчаса, когда все возбуждены и накидываются бухлом в едином порыве. Потом проще, потом тосты звучат не так часто и не так настойчиво». «А ты чего не идешь?» – забеспокоился Гор, когда я остался в кабине один. «Горушка, ты губушку не раскатывай, не думай, что сегодня опять нажрешься». «Скучный ты парень», – — разочарованно констатировал Гор. «Лула от тебя сбежала, а потом и друзья отвернутся». «Но хоть ты не отвернешься», — выдаю с усмешкой. «Куда ты денешься из подводной лодки, если ты сам и есть моя подводная лодка?» «А вот с подводной лодкой меня еще ни разу не сравнивали». Гор сделал вид, что обиделся. «Ну ладно уж, не страдай. Писярик красной манны я тебе налью. Попозже». Гор явно нацелился еще побрюзжать, но в кабине внезапно материализовалась Олеся. «Босс, у котиков проблемы. Чтобы не тратить драгоценные секунды на пояснение, она активировала канал переноса сознания в водный мир. Я тут же занырнул в мир котиков. Пролетел над их островами и увидел, что прямо сейчас у котиков пока все нормально. Заселенных ими островов архипелага стало больше, но пока обстановка спокойная. Мало того, островная охрана баклуши не бьет, службу тащит, дозорные бдят. Тогда я перелетел к острову Кроков. Если ждать проблем, то только от них. Однако у них вижу лишь запустение. Будто повымерли. А так быть не должно. Баб-крокодилец мы забрали, но самцов-то истребили совсем немного. Может, они решили массово самоубиться от тоски? «Олеся! Олеся, ты здесь?» «Я здесь, босс». Ее голос разнесся над океаном. «А где кроки?» «Они опять собираются атаковать. Но я не видел ни одной лодки. Вернее, вижу десяток галер, но все они на приколе. Они не хотят рисковать своими галерами. Нападут вплавь». «Но это же самоубийство». «Не знаю, босс. Вам виднее». Обратно полетел медленно. «Если кроки решили плыть на своих двоих, я должен заметить их десант». «Точно. Вон они». Все мужское население плывет налегке, лишь в зубах зажимают оружие. Кто меч, кто топор, кто короткое копье. На что они рассчитывают? Застать котиков врасплох? У них это не вышло бы даже без моего вмешательства. Котики хорошо помнят предыдущие нападения. Застать себя врасплох не позволят. Единственное объяснение, которое пришло в голову, они в самом деле решили таким образом массово самоубиться. Погибнуть от рук превосходящего силами противника. Я быстро перенесся на остров котиков, чтобы отыскать Будубая. Мой безотказный подопечный в трауре. Оплакивает почившего Балюгбу. Теперь он стал полноправным главным шаманом племени. «Будубай, мои соболезнования». Будубай поднял к небу лицо, вымазанная в пепле. Я догадался, что этот пепел непростой. Пепел, который остался от сожжения тела прежнего шамана. Как ни странно, такое видение определенно говорит о том, что ритуал нанесения пепла на лицо на самом деле передал Будубаю часть отцовской шаманской силы. Надо будет спросить у Лулы и Барби, кто из них подсказал Будубаю так сделать. «Боболю!» сокрушенно посетовал Будубай. «Ничего не поделаешь, такова жизнь. Вставай, дружище, ты опять нужен своему племени». «Будубаб?» — спросил он. «Кроки опять сюда плывут. Поднимай бойцов». Будубай вздохнул и тяжело поднялся с колен. Он призвал ближайших помощников, раздав указания. Те полезли на башню подавать сигналы. У них там, оказывается, все было заготовлено для сигнального костра. На вершине башни полыхнуло и быстро разгорелось пламя. Почти сразу же такие же костры загорелись на башнях других островов. Я наблюдал за действиями котиков с немалым удивлением. Не ожидал от них такой слаженности и продуманности действий. Беременные женщины, дети, старики бежали прятаться в башни. Бойцы, среди которых были и девы-воительницы, занимали боевые позиции. Причем позиции явно подготовлены заранее. Я бы сказал, наиболее удобные позиции для отражения атаки с моря. И самое главное, никакой суеты. Каждый действует спокойно и собрано. Убежден, что и без меня бы прекрасно справились. Кроки уже не могут, как их предки, плыть под водой подолгу. Их головы торчат над волнами и видны издалека. Они даже не пытаются нырять. Просто плывут вперед и выбираются на пологий пляжный берег с решительной обреченностью камикадзе. Шаманы котиков подняли несколько водяных стражей, которые принялись молотить кроков еще в воде. Те, кому повезло выбраться на сушу, попадали под град камней, пускаемых из пращей. Реально, это просто какое-то избиение. Отдельным везунчикам удавалось пробежать через пляж и пустить в ход оружие. Но численный перевес решает. Этих просто забивали толпой. Пляж покрывается мертвыми телами заклятых врагов. Вода возле берега насыщается красным цветом. Однако у котиков рожи мрачные. Бойня не доставляет им удовольствия. Для них это просто тяжелая и неприятная работа. Работа когда-то закончится. Кроков остается все меньше. Вопль из глубины острова раздался внезапно. Небольшой отряд диверсантов умудрился залезть в другом месте, видимо, по скале. Часть защитников побежала к башне, полагая, что захватчики рвутся именно туда. Но ошиблись и они, и я. Только теперь мне стал понятен замысел кроков. Эта самоубийственная атака была предпринята не от безысходности, а для отвлечения сил защитников. Диверсанты не побежали к башне. Они побежали туда, где поселились крокодилицы. Крока-женщины хоть и считались пленницами, но взаперти их не держали. Им позволяли передвигаться по острову свободно. Собственно, они давно смирились со своей участью и сбежать не пытались. Когда началась заваруха, крокодилицы не побежали прятаться в башню. Не потому, что надеялись сбежать, а просто не сообразили. Именно они и вопили, когда кроки потащили к морю два десятка женщин своего племени. Нападающие с моря усилили нажим. Они не собираются уходить отсюда живыми. Они пришли сюда умирать, лишь бы отряду диверсантов удалось выкрасть женщин. Они стали биться остервенело, бросаясь на камни и металл, не позволяя котикам отвлечься, выигрывая драгоценные секунды для побега. Замысел кроков удался. Женщин столкнули в воду, часть отряда поплыла с ними, а остальные остались прикрывать отряд. Когда котики добили всех, кто оказывал сопротивление на острове, группа кроков отплыла достаточно далеко, а им навстречу из-за соседнего острова уже спешат три галеры. Это была отчаянная операция, но она удалась. Практически все мужчины кроков погибли. Их осталось не больше десятка. Зато этого количества вполне достаточно для 20 освобожденных женщин. У кроков появился шанс восстановить популяцию. Будубай суетился и пытался организовать погоню. К сожалению, гнаться бессмысленно. Я понял, почему кроки решили напасть средь бела дня. Атаковать ночью было бы правильнее с военной точки зрения, но цель операции была не военная. Ночью почти не бывает штиля. Они атаковали днем в момент полного безветрия. Парусные яхты котиков не смогут догнать весельные галеры. Мне вдруг пришла еще одна догадка. Самостоятельно кроки не смогли бы придумать и осуществить такую дерзкую операцию. «Ящ!» – прокричал я на весь океан. «Я знаю, ты здесь!» Ящ ничего не ответил, но я услышал смех, похожий на раскаты удаляющегося грома. «Кому вы кричали, босс?» Я услышал голос Олеси. «Одному старому знакомому. Олеся, проследи, пожалуйста, куда уплывут кроки. Я уверен, на свой остров они не вернутся». «Сделаю, босс».